когда-то снова неотмеченные протоколом обстоятельства побудили другого не менее известного историка города Виноградова выступить через следующие 2 недели с большим докладом о клементовских древностях и обстоятельствах истории. Длившийся 2 часа доклад пересказать брошюру, само собой разумеется, не мог и должен был существенно ее дополнить. Но и день выступления Виноградова остался отмеченным в протоколах только темой. Изложение его содержания отсутствовало. Очередная неудача. Если не считать теперь уже вполне обоснованной уверенности, надо искать. Время. Его не хватает всегда. На нужную книгу, интересную встречу, поездку, простое одиночество, за рабочим столом, чтобы что-то додумать, в чем-то разобраться. До конца, по-настоящему, для себя и про себя. Смешные старомодные слова «для души» вызывают только горькую усмешку. Какая там душа? А между тем, для Климента другой возможности не существовало. Он не помещался ни в каких планах и не имел никакой конкретной цели. Круги от первых недоуменных вопросов стремительно расходились. Из всех видов источников для архивиста газета самый трудный. Жесткое шуршание обожженных временем бесцветных листов. Ошеломленное недоумение перед водопадом слишком пестрых, слишком ненужных сведений, опоздавших на 1,5 столетия новостей. И лишь потом проникновение в точно выверенные чувствами транпажа. Для всего свое место, свой уголок полосы. И только чрезвычайные события способны чуть-чуть нарушить, сбить привычный смысловой ритм. Пожалуй, начинать следовало с московских ведомостей. Не потому, что их назвал Голунов. Он легко мог ошибиться среди множества московских газет. Наиболее лояльные, на обочине ожесточенных политических сражений, они выписывались, как утверждала статистика, всеми церквями Москвы. Годовые ее подшивки громоздились в архивах каждой церкви. Вряд ли не интересовавшиеся историей специально Парусников пустил свои библиотечные розыски. Спасибо, что перелистал лежавшие под рукой страницы. И все-таки мой собеседник оказался прав. Статья существовала. Правда, не специально о Клименте, с упоминанием о нем, зато каким. На странице 2153 номера 267 за декабрь 1861 года некий Руф Игнатьев сообщал об интересной находке в городе Верхнеуральске Оренбургской губернии. Помеченный 1754 годом рукописный сборник содержал обычную для своего времени пеструю смесь занимательных рассказов в духе итальянских фацеций, сведения о лекарствах, планетах, травах, минералах, плохих и хороших стихов, нравоучительных сентенций, и в заключение обстоятельное сказание о церкви Преображения Господня между Пятницкой и Ордынкой, паки рекомой Климентовской. Почему Верхнеуральск? Почему именно Климент? Он никогда не входил в число особо почитаемых церквей. Почему, наконец, для такой находки нашлось место и немалое на полосах столичные газеты? Скорее всего, сыграл свою роль авторитет публикатора. Некий для наших дней Руф Игнатьев, подригин синодального хора в Московском Успенском соборе, был достаточно известным специалистом по археологии, археографии и этнографии. Его мнение о ценности верхнеуральской находки оказалось веским для столичного редактора. Москва. Дом английского посланника. 1730 год. Дорогая Эмилия, наши события действительно заслуживают того, чтобы о них писать, и при том самым подробнейшим образом. В то время как придворные круги заняты только обстоятельствами перемены правления, императрица развлекается музыкой и портретами. Да-да, она спешит составить галерею семейных портретов, которые в русских дворцах до настоящего времени не бывало. Возможно, это влияние Курляндии, где самый бедный замок располагает подобным собранием предков. Во всяком случае, императрица отдает приказы собирать изображения всех своих родственников – отца, матери, деда, бабки, той самой царевны Софьи, которая правила в детские годы Петра I и отца императрицы. Портреты разыскиваются во дворцах, в придворных монастырях и даже насильно отбираются у частных лиц. Можно только удивляться, с какой легкостью императрица распоряжается собственностью самых древних и почитаемых семей, вызывая ропот, но не открытое сопротивление.